Глава 20. Почти два месяца все шло как-то слишком гладко, и я расслабилась. Вместе со мной дома работали Клара, Марита, Сесилия и Молли. Вопреки моим страхам, новые девушки оказались жадными до денег, и это меняло все. Больше нам не нужны были рабочие руки. Пока. Я надеялась, что только пока. В гостиной пришлось плотнее сдвинуть мебель, чтобы хватило места для новых рамок, а в матушкину комнату добавили матрасов. Здесь было что-то вроде общежития. Первую зарплату мастерицы получили через пару недель после того, как заказы повалили в дом Флоры и Оливии. Дирк ежедневно ездил к ним, чтобы отдать готовые пледы и забрать новые заказы. Его идея с мешком для угля оказалась рабочей. Никто не обращал внимания на мужика в картузе с угольным мешком за плечами. Я радовалась тому, что есть, потому что даже если заказов не будет больше, нам все равно хватит на все что угодно, включая свежую шерсть. На новую осеннюю шерсть денег хватало с лихвой. Я куплю ее с запасом и сразу передам в предельню и на покраску. Фермеры держали шерсть у себя на все необходимое мне время, пока я не смогу забрать. Не хотелось затоварить мастерские и тем самым дать понять, что я стала чуть ли не монополистом, скупая местный качественный материал. «Рузи, девушки с фабрики и из магазина уже говорят, что фабричные вещи перестали покупать, а те, что купили, многие возвращают», — заработая заметила Марита. «Слишком уж она колючая, и ничего не помогает ни стирка, ни отпаривание». «Да, из такой шерсти только валенки валять», — хохотнула я, вспоминая материал в предельне Леовы. «Валенки?» — переспросила Клара. «Ну да, зимняя обувь, очень теплая. «Из шерсти? Их вяжут?» — вступила любопытная Молли, что первые дни не верила в большую зарплату с моего дела. «Нет, шерсть валяют и натягивают на формы, а потом, когда она высыхает, получается обувь», — вспоминая, как я еще школьницей ходила на мамину фабрику, где делали обувь для армии. «И к чему такая обувь?» — задумчиво произнесла Молли. «Говорю же, от мороза», — ответила я, и вдруг задумалась о погоде здесь. Было достаточно тепло для ноября. Пальто и кожаные ботики вполне справлялись с обеспечением тепла ногам и телу. «А зимой тут очень холодно», — понимая, что сейчас на меня посмотрят, как на сумасшедшую, спросила я. «Ты что, Рузи?» Клара даже остановилась, положила на пол трубку, через которую мы продевали нитки, чтобы не рвать пальцы о гвозди. «Дирк делал нам такие трубочки из сучка дерева. Внутри первого такого он каленым гвоздем выжигал и выбирал середину. Только потом вспомнил про ручное сверло, и я специально для этого даже купила это сверло. Просто я не помню, но я же говорила после того случая, когда меня сбила карета». «Ясно», — вздохнула Клара. «Бедная девочка. Зимой будет прохладнее, а иногда даже несколько дней лежит снег». «Да, я вспомнила. Снег, Клара», — ответила я, улыбаясь. «Я думаю о том, что нам нужно вязать что-то еще, но одежда — это долго. Нам надо начать делать детские комплекты, о которых я говорила уже». «Да, помню. Если считаешь, что они будут так же нравиться людям, я готова», — довольно сказала Клара, и девушки тоже подтвердили свое желание. Мы решили делать конверты на пуговицах, что легко трансформируется в одеяло для малыша. Как только он подрастет, его можно раскрыть и использовать везде. А внутри набора будет шапочка с помпонами и теплые носочки. Вот тут-то нам и пригодились свободные зимой руки миссис Фитц, мамы Мариты. Мне пришлось пару дней прожить на ферме, обучая ее и мою дорогую Морти, маму Молли. Шапочку, связанную косами, украшали два помпона, которые выглядели как ушки на макушке. С такими малышу будет удобно лежать. Если мамочка сверху накинет уголок пледа в прохладную погоду, помпоны помогут создать внутри пространство, чтобы плед не улегся прямо на лицо. Все эти детали нужно было доступно разъяснить Флоре и Оливии, которые стали нашими торговыми агентами, Ведь, разъясняя все плюсы, у нас больше шансов заполучить покупателя. Первые заморозки начались в декабре, и я, обнаружив ранним утром на окне узоры, чуть не завизжала от радости. Зиму я любила, а особенно эти солнечные морозные деньки, когда настроение поднимается само при виде блестящего снега и солнца, светящего в окна дома, где, в отличие от улицы, тепло и уютно. «Четвертый месяц моей жизни здесь», — подумала я, и удивилась тому, как быстро я смирилась, хотя выбор был невелик, вспоминая, что там я разбилась. Не покидало ощущение, а иногда даже пугала мысль, что все же я нахожусь в коме, и все это мне сейчас просто снится. У этого варианта были все шансы на существование, и мне интересно было, какой бы стала моя жизнь, проснись я сейчас там, дома. Надев шерстяное платье, теплые чулки, пальто, шерстяные носки и кожаные ботинки, намотав на голову платок и укрыв все это сверху шалью, я отправилась пешком к Флоре и Оливии. Первый такой детский набор был готов. Я решила провести ликбез, чтобы дамы могли уже показать его самым близким своим леди, имеющим детей. По ощущениям было -5, не больше, и мороз хоть и пощипывал нос и щеки, чистый холодный воздух бодрил. Решила, что пройду столько, сколько смогу, и если вдруг замерзну, поймаю коляску. Знакомые уже городовые, что дежурили на ближайших к дому улицах, здоровались и улыбались. Пару из них я знала по именам, так как проще всего узнать нужные адреса оказалось именно у них. Во дворе дома Флоры я заметила несколько стоящих сундуков, которых ранее не было, и не особо придала им значения, как всегда сама толкнула входную дверь. В первые секунды глаза привыкали к темноте коридора, но как только я начала различать предметы, самым неожиданным предметом стал стоящий передо мной мужчина лет 50. Высокий, черноволосый, с густыми бакенбардами, окутывающими его словно грива. Я чуть не ойкнула, представив на секунду, что он оборотень. Черные, но какие-то добрые, со смешинкой глаза и губы, растянутые в дружеской улыбке, давали надежду, что меня не съедят сразу. «Мисс, вы заблудились, или...» Начал был он, но в тот же момент за его спиной появилась Флора. «Рузи, милая, входи, это мой муж, мистер Франк». Протиснувшись вперед, Флора протянула мне руку. «Это Рузи, наша новая знакомая, Патрик. Ты не знаешь ее». «Я уже понял, что не знаю». Он чуть склонил голову, и его грива теперь не казалась такой объемной, поскольку на затылке была явная проплешина. «Все тратите время на уход за младенцами?» — поинтересовался он, пока служанка, что поспешила мне на помощь, принимала мою сумку и одежду. «Не только. Именно эта девушка — хозяйка пледов, что мы продаем. Достаточно тепло», — ответила она ему. Я считал, что этот семейство, которого представляла пьяницей и мотом, не должен вызывать столько приязни у жены, но Флора явно была рада его присутствию здесь и сейчас, а то, что она не побоялась рассказать ему о нашем деле, заставляло думать о нем хорошо. «Добрый день, мистер Франк. Да, я Рузи», — протянул я свою ладонь, и этот человек, больше похожий на медведя, аккуратно взял мою тощую ладонь и чуть сжал в своей. «Проходите. У меня есть дела, но буквально через час я вернусь и надеюсь застать вас у нас, поскольку готовится прекрасный ужин, и мы ожидаем гостей», — заявил он и направился к двери. Так вот почему я столкнулась с ним в коридоре. Он просто выходил, а не поджидал меня там. В доме действительно вкусно пахло, и в гостиной накрывался стол. Заметив, как я рассматриваю красиво расставленные приборы, Флора улыбнулась. «Да, милая, тебе стоит остаться. Я представлю тебя как свою знакомую или подругу Оливии. Тебе полезно познакомиться с обществом?» Она провела меня в кабинет мужа, которым, судя по всему, пользовались все. Здесь на кресле лежала оставленная вышивка, а на соседнем валялись газеты. «Флора, я не очень правильно одета для такого мероприятия», указав на свое платье, ответила я. «Думаю, не стоит шокировать людей». «Нет, дорогая, это не бал и не прием, Это простой ужин в честь возвращения мужа. На нем будет три пары, что знакомы нам давно, и ни один из них не сплетник, и уж тем более не франт. Это интересные и умные люди, причем две из трех леди — владелицы своих личных предприятий. Тебе интересно будет послушать, сделав вид, что ты ни черта не понимаешь, о чем они говорят. С улыбкой и какой-то искоркой живого интереса в глазах ответила она. «Хорошо, вы меня убедили, Флора. Я могу занять несколько минут вашего времени? У меня есть новинка». Прихватив свою сумку, я отправилась за ней в кабинет. «Конечно. Сейчас к нам присоединится Оливия». Было заметно, что Флора с нетерпением ждет новинку, которую я держу в сумке, и пару раз, выглянув за дверь кабинета, она нетерпеливо крикнула служанку, которая велела подать кофе и найти мисс Оливию. Флора сама, не дожидаясь прислуги, убрала с кресел пяльца и газеты, застелила кресло мягкими покрывалами и усадила меня. «Мама, ты звала меня?» В кабинет влетела Оливия, но, завидев меня, улыбнулась и, пропустив перед собой служанку с кофейным столиком, что очень удобно использовался как поднос на ножках, присела на стул перед нами. «Оливия, у Рузи для нас новинка, и она сейчас все нам расскажет», — быстро и коротко объявила Флора, нетерпеливо наклонившись вперед, пока я вынимала из сумки сверток. «О, Боже, как это прелестно!» — прижав сложенные ладони к груди, нежным голосом произнесла Флора. «Оливия, ты просто обязана выйти замуж и родить младенца!» «Мамочка, это прекрасно, я не спорю, но мы договорились, что не станем торопиться со столь важным шагом». Улыбнувшись и вырвав у матери шапочку наинежнейшего розоватого оттенка, заявила Оливия. «Смотрите, здесь есть едва заметные пуговицы, благодаря которым конверт становится одеялом, и его можно использовать как плед в теплое время», — показала я, расстегнув пуговички. Безо всяких условий было понятно, что такая новинка понравится мамочкам, если уж дамы, не имеющие младенцев, тут же захотели их заполучить. Мы обсуждали все детали и вопросы, которые могли бы возникнуть у покупателя, обсуждали цвета и цены, размеры, можно ли будет отдельно продавать носочки или шапочки. Я велела соглашаться на все, потому что в любой момент шапки могли выстрелить еще лучше, нежели сами конверты. «Флора, Оливия, мисс Рузи, гости уже усаживаются за стол. Я решил не беспокоить вас, вы так озорно щебетали здесь. Я сам принял гостей, но сейчас без хозяйки никуда». Голос мистера Франка вырвал нас из маркетингового ажиотажа. «Да, девочки, идемте. И, как мы договорились, Рузи — подруга Оливии, и знакомы они по госпиталю», — быстро зыркнув на мужа, сообщила нам всем Флора. Боже мой, как тряслись мои коленки, когда я выходила следом за Оливией в гостиную. Горели свечи и на столе, и на сервировочных столиках, где теснились дополнительные блюда. На улице было еще светло, но свечи создавали какую-то очень праздничную, домашнюю атмосферу. Флора представила меня, а вот гостей представила парами. «Это мистер и миссис Леокс, это мистер и миссис Норман, это мистер и миссис Хёрст». Пары были совершенно разными, но при таком быстром знакомстве я боялась забыть, кто из них кто, и запомнила просто в порядке посадки. Пока. «Флора, милая, я и не ожидала того, что ты станешь столь интересна в кругах...» Начала полноватая и, судя по всему, самая старшая гостья, миссис Леокс. Она была в простеньком, но качественно пошитом шерстяном платье цвета графита, которое украшал белоснежный воротничок и брошь в виде веточки сирени. Ее голову с прической из высоко поднятых темных волос начала уже простреливать седина, но она словно нарочно одевалась в цвета, что подчеркивает это. «Селеста, дорогая, но я не такая уж и домоседка», — улыбнулась Флора в ответ. Она явно не обижалась на заявление подруги. «Нет-нет, не подумай, что я сомневалась когда-то в твоей деловитости, но то, что ты станешь той самой женщиной, что знает тайну, которую обсуждают даже при дворе...» Поставив бокал с вином на стол, ответила миссис Леокс. Я внимательно слушала о том, в чем была виновницей, и мне нравилось узнавать все больше и больше об этом городе и не только. Вкусный ужин, Вино и теплая атмосфера творили чудеса. Через полчаса мы шептались с Оливией, которая рассказывала какие-то интересные факты обо всех этих людях. Мужчины собирались играть в карты, а женщины — сплетничать. Я ожидала, что женская болтовня будет проходить за вышиванием или вязанием, но сильно ошибалась. Когда мужчины вышли в кабинет, чтобы курить трубки, слуги принесли кофе и сладости. «И все же, Флора, ты можешь хоть намекнуть, кто делает эти вещи и почему они связались именно с тобой?» — спросила миссис Хёрст. Именно она выпила больше всех вина за столом и сейчас то смеялась слишком громко, то грустила, не вдаваясь в подробности беседы. «Я просто не имею на это права, дорогая», — отвечала Флора, и разговор продолжался. «А знаете ли вы, что отец Марк проиграл сумму денег, достаточную для того, чтобы пару лет содержать свой госпиталь, а не надеяться на наших жен, которые делают это вместо него?» С этим вопросом мистера Нормана, который был адресован точно не женщинам, в гостиную вернулись мужчины. Услышав знакомое имя, я почувствовала, как внутри все похолодело. Флора выпрямилась, а Оливия отложила булочку, от которой отщипывала небольшие кусочки и отправляла в рот вот уже несколько минут. «Дорогой?» Флора, посмотрев на меня и моментально вспомнив мою историю, сузила глаза. «Вы имеете в виду отца Марка, что служит при нашей церкви?» «Да, дорогая, но это не должно беспокоить вас», — ответил мистер Франк, сводя брови и указывая на мистера Нормана. «Карл, дорогой, прошу, расскажи всем. Это занятная история, и нам всем будет интересно. Мы столько сил и времени тратим в госпитале, столько людей и денег привлекаем на это благое дело, когда люди, призванные заниматься сим, отлынивают», — выпустила тираду миссис Норман, женщина лет 40, тонкая и прямая, как спица, но с гривой кудрявых светлых волос и голубыми глазами. Она была похожа на куклу. «Нет, это не женская тема», — еще более грубо, нежели мистер Франк, ответил ее муж. «И?» — миссис Норман перебила мужа, чтобы он как можно скорее перешел к делу. Ее, казалось, вовсе не интересовало его мнение, и сейчас мне была видна борьба полов, которая дома, скорее всего, всегда заканчивается победой женщины, а здесь мужчина пытается дать ей понять, что не все ей дозволено. «Над головой отца Марка уже собираются тучи, дорогая, и вам не стоит переживать. Есть люди, которым он перешел дорогу сильнее, нежели вам», — закончил он, а я надеялась лишь на одно. Появился некий Робин Гуд от народа, что решил сплотить вокруг себя народец и выйти против деяний Божьих людей. «Уважаемые, нам очень нужно знать как можно больше про отца Марка», еще раз твердым голосом заявила Флора, зная, что этот человек не вся церковь, и для меня его имя много значит. «Возможно, именно он придет в мой дом, чтобы забрать вместе с матушкой. Именно он продаст наш дом и проиграет все до одного медика». «Отец Марк умен и хитер, но он не знает, что, сняв сутану, он не теряет лицо», — его узнал один из мужчин в нашем клубе. «Да, клуб закрытый, и рассказывать о своих клиентах или друг друге игроки не имеют права, только вот один из тех самых людей, что объявили ему войну, был там», — чуть тише ответил мистер Норман. «Надеюсь, этот разговор не выйдет из стен этого дома, поскольку пока святоша считает, что он в безопасности, он наиболее доступен», — закончил мистер Норман, и на первый взгляд очень путано. Но я поняла, что он имеет в виду. Вся эта беседа стала мне действительно полезной. Теперь я знала чуть больше о своем враге, а главное — о том, что у него есть слабости. Флора посмотрела на меня внимательно и задала вопрос, за который я была благодарна ей как никогда. «Скажите, а его возможно как-то поймать на игре? Такого рода развлечения запрещены церковью?» Флора отметила, что две другие барышни совсем не увлечены беседой и даже порадовалась этому, а глазка нашей заинтересованности нам была ни к чему. «Да, конечно, дорогая. Главное, чтобы он не пронюхал о том, что его узнали. Эти люди, что готовы бороться с ним, для них это прекрасный подарок. Я не исключаю, что не все в нашей церкви такие, и его заменит кто-то более честный. и тогда моя жена не станет пропадать целыми днями в госпиталях», — закончил беседу мистер Франк. Флора вместе с мужем и Оливией провожали гостей, а я сидела и думала о том, что у меня снова появилась возможность бороться с врагом, и, возможно, на этом мои проблемы закончатся. Но как же я была наивна и проста в своих мыслях. Я ехала домой в коляске уже в полной темноте и еще не знала, что жизнь моя перевернется через пару дней так сильно, что и предположить было нельзя. Хорошо было только одно. У меня теперь было достаточно денег, чтобы ее перевернуть хотя бы в терпимое состояние.